Глава 18. Довольно скоро он, глядя на фотографию, услышал знакомый треск. Но пространство, вопреки ожиданиям, так и не завибрировало. Снимок остался прежним, никаких тайных знаков не проявилось. Стэн задумался, почему так? Наиболее очевидная версия — вибрацию создает только автор снимка. А для всех остальных, по этой логике, фото будет просто картинкой, пусть и с необычным сюжетом. Треск же не более чем сопутствующий побочный эффект. Сейчас, впрочем, важнее было другое. Стэн и этот незнакомый фотограф сняли башню с двух разных ракурсов. И теперь, сопоставив снимки, сыщик смог точно определить ее местонахождение. Осталось съездить туда и проверить лично. Он усмехнулся. Сюрреалистическая задача – поискать в центре города исполинскую, но невидимую конструкцию. Хотя, с другой стороны, подобное действие вполне в духе нынешнего расследования. Стэн вернулся в зал живописи, чтобы оттуда выйти в фойе, но остановился на полпути. Присмотрелся и подошел к бледному господину, который брел вдоль стены с полотнами, сверяясь с каталогом в руках. «Здравствуйте, мистер Ингвардсон». Тот ощутимо дернулся, оглянулся через плечо. Несколько секунд таращился на Стэна, не узнавая, потом едва заметно скривился. «А, это вы?» «Как ваше самочувствие?» «Благодарю, все в порядке». «Уже вернулись к работе?» «Да, с сегодняшнего утра. Дела накопились, коллеги без меня не справляются. Послушайте, мистер...» «Я не отниму у вас много времени. Сами же понимаете, беспокою вас не из вредности. Продолжаю искать пропавшего человека. Эрик вам, кстати, в клинике не встречался?» «Простите, не понимаю. Он тоже там?» «Это я и пытаюсь выяснить», — сказал Стэн. «А как поживает мистер Ферхойтен? Сейчас он там лечит нервы». «Его я видел мельком, но мы не приятельствуем, поэтому лишь кивнули друг другу. А теперь, с вашего позволения...» Ингвардсон хотел отойти, но Стэн деликатно придержал его за рукав. «Еще минуту, пожалуйста. Это крайне важно, поверьте. Просто ответьте мне на пару вопросов, и я уйду. В соседнем зале есть фотография, я хотел бы познакомиться с ее автором». «Я курирую только живопись. По поводу фотографии обращайтесь, пожалуйста, к мистеру Юхмеру». «Вот как». «Жаль. Хорошо, тогда вопрос лично к вам. Мистер Ингвардсон, вы упомянули в тот раз, что слышали странный шум, электрический треск или что-то вроде. Я теперь понимаю, что имелось в виду. Это не галлюцинация, насколько могу судить». Во взгляде Ингвардсона, наконец, появилось подобие интереса. «И почему вы так думаете?» «Этот звук я и сам услышал», — признался Стэн. «Немного напоминает помехи при радиотрансляции. Со мной такое случается, например, когда я смотрю на некоторые снимки. А у вас все началось, как я понял, с картины Эрика?» «Да, ну то есть почти. Иногда этот треск я слышал и раньше, просто не обращал внимания. Навязчивым он стал в последние дни после встречи с мистером Беллом. Но в клинике мне помогли, к счастью. Я расслабился, пришел в норму». «А как вы вообще на эту клинику вышли? Вы ведь не первый раз у них отдыхали?» «Так получилось», — буркнул Ингвардсон. «У меня уже однажды был срыв, не такой специфический, как сейчас, просто подвели нервы. И тогда я узнал, что есть спонсорская программа от мистера Рогендорфа. Его клиника контактирует с другими врачами в городе. Пациенты перенаправляются, если надо. К тому же галерея — это ведь тоже его проект. Я получил что-то вроде льготной путевки». «Хм, любопытно. И Ферхойтен там, и вы тоже. Клиника, значит, четко ориентирована на тех, кто связан с искусством?» Ингвардсон задумался. «В некоторой степени, да, пожалуй. Художники там бывают, поэты. Хотя не только они. Я, например, общался с инженером-конструктором. Очень интеллигентный, широко образованный человек. Но у него случилось резкое обострение. Его поместили в лечебный корпус, и больше мы с ним не сталкивались». «Давно это было?» «Приблизительно полгода назад». «А фамилию его помните?» «Мистер Вуд, а имя, кажется, Магнус. Больше ничем помочь не могу, простите, у меня действительно много дел». Сыщик оставил Ингвардсона в покое и отправился искать Юхнера, но тот как раз отлучился по каким-то делам. Пришлось отложить беседу. Галерею Стэн покидал в задумчивости. «Значит, клиника не просто стоит и ждет пациентов, она их ищет сама, прочесывает весь город, проводит отбор, по сути, и попасть туда, очевидно, может отнюдь не каждый». Хотя вот, к примеру, Стэну прямо и недвусмысленно предлагалось там отдохнуть. По какому критерию производят отбор? Что общего у Ферхойтена, Ингвардсона и Стэна? Кое-что есть. Во-первых, все трое профессионально работают с изображениями, будь то фотография или живопись. А во-вторых, что еще важнее, все они сталкивались с неким искажением восприятия. Ферхойтен в результате изобразил двоелуние. Ингвардсен получил нервный срыв, а Стэн... Да, Стэн тоже не подкачал. Запустил маховик распада, хоть и случайно, а потом сфотографировал башню, которой не существует. И это всего-то за пару дней. Случай так и просится в диссертацию. Причем хитрый доктор приглашал его еще загодя, как будто предчувствовал. Ладно, пациентов находят. А дальше что? Стэн пока отбрыкался от приглашения. Ингвардсена подлечили и отпустили, но он, похоже, был самым бесперспективным из них троих. Слышал треск и не более. А вот Ферхойтена держат там до сих пор. И нет, вряд ли все сводится к диссертациям и академическим наблюдениям. Наверняка у всей этой шайки во главе с Роггендорфом есть более конкретная цель. Альтруизм, пусть даже научный, в городе не слишком распространен. Короче говоря, не помешало бы выяснить, что происходит в лечебном корпусе. Вот только как это сделать? Разве что самому записаться в лабораторные крысы, то есть в пациенты уважаемой клиники. Но это на крайний случай. Есть большие сомнения, что покинуть этот высоконаучный проект можно запросто, по желанию. Да, пока что дела найдутся и в городе. Пункт первый. Прояснить вопрос с башней. Пункт второй. Узнать про мистера Вуда, о котором говорил Ингвардсен. Очень уж любопытно, как инженер-конструктор затесался в компанию к живописцам. Размышляя об этом, Стэн проехал с полмили по оживленным улицам. Светофор впереди предупреждающе вспыхнул красным. Машины остановились. Это оказалось на руку сыщику. Он еще раз вгляделся в снимок, который сделал вчера, припомнил выставочное фото и сопоставил с местностью. Да, судя по фотографиям, башня должна быть рядом. Чуть впереди по курсу, между двумя офисными высотками недавней постройки. То есть, получается, прямо посреди перекрестка? Этот вывод озадачил Стэна до крайности. Подсознательно он был готов к тому, что в центре города обнаружится пустая площадка, на которую почему-то никто не обращает внимания. И на этой площадке найдется хитро замаскированная, заколдованная, даже если угодно, башня. Но перекресток, где ездят автомобили? Как такое вообще возможно? Башня, если так рассуждать, не только невидимая, но еще и неосязаемая. Сзади загудели клаксоны, и Стэн, спохватившись, сообразил, что на светофоре снова зеленый. Тронулся и через десяток секунд оказался точно в том месте, где должна была находиться башня. На миг ему почудился шорох-треск. Пространство коротко всколыхнулось, но ощущение улетучилось сразу же, и он не успел его зафиксировать. Машина покатила дальше по улице. Стэн угрюмо рулил. Да, конечно, за эти дни он уже насмотрелся мистики. Но самопишущая тетрадь или даже искореженные вагоны – это все-таки не громадина в центре города. Тут масштаб выходит за рамки воображения. Получается перебор. Что с этим делать, сыщик не знал, поэтому с облегчением переключился мыслями на инженера-конструктора. Оказавшись на улице, где движение было менее плотным, Стэн припарковался у таксофона. Зашел в будку без стекол и полистал телефонный справочник, разлохмаченный и засаленный. Людей с фамилией Вуд в городе было много, список занимал не одну страницу, но имя Магнус носил, к счастью, лишь один из всех перечисленных. Стэн набрал нужный номер. Уже на первом гудке он услышал треск, а на втором ощутил вибрацию на другом конце провода и, наконец, почувствовал неприятный призвук, который донесся с той стороны, или даже не призвук, а нечто трудноопределимое, оттенок цвета, привкус на языке. Такое уже бывало. В памяти сразу всплыл инцидент на станции, с той разницей, что сейчас ощущения были менее резкими. Они казались поблекшими, потускневшими или даже просроченными, как бы глупо ни прозвучало такое определение. А трубку в доме Вуда так и не сняли. Выйдя из будки, Стэн задумался, ехать ли. Дом, очевидно, пуст, но все-таки не мешает проверить, чем там фонит. Тем более, что сиюминутной опасности вроде нет. Предчувствие нехорошее, это да. Но тут уж ничего не поделаешь. Издержки профессии. Стэн вернулся в машину, взял карту города и отыскал на ней нужный адрес. Добраться до места сразу, однако, не получилось. Проехав сотню-другую ярдов, он ощутил вибрацию под капотом. Не физическую, а ту, о которой рассуждал Эрик. Как будто машина подцепила заразу на перекрестке с несуществующей башней. Ощущение было очень размытое, эфемерное, но оно не давало Стэну покоя. Воображение нарисовало картинку. Сейчас дневной свет мигнет, и из-под капота полезут металлические толстые иглы. Он остановился на ближайшей парковке, перевел дух. Разумом он отлично осознавал, что опасность мнимая, иллюзорная. Не опасность даже, а просто игры переутомленного восприятия. И все-таки ему не хотелось вновь заводить мотор. Интуиция вопила и требовала взять паузу. Стэн выкурил сигарету. Подумал, ладно, часок-другой верная куница может подождать тут. Деньги в кармане есть, можно съездить и на такси, успокоить нервы. Он же не псих, в конце-то концов, это просто стресс. Таксист домчал его быстро. Конструктор жил в престижном районе на краю города. По сути, это был отдельный поселок, хоть и располагавшийся внутри городской черты. Никаких многоквартирных скворечников, только особняки с лужайками и символическими заборчиками. Дом Магнуса Вуда имел два этажа и сложно сочиненную крышу с полудюжиной скатов. Фасад был выкрашен в цвет топленого молока. К крыльцу вела асфальтовая дорожка, которая начиналась у незакрытой калитки. У забора приткнулся столбик с продолговато-округлым почтовым ящиком. В общем, дом выглядел бы нарядно, если б не потускневшие окна и цветочные клумбы, заросшие бурьяном. Стэн отпустил такси, чтобы было меньше свидетелей, и глянул по сторонам. Улица пустовала, лишь в отдалении разворачивался пацан на велосипеде, а рядом с ним крутилась негромко тявкая взъерошенная дворняга. Пройдя по дорожке, Стэн ступил на крыльцо, прислушался. Да, вибрация ощущалась, но будто сонная, заторможенная. И призвук, оттенок, привкус тоже присутствовал. Застарелый, прогоркло мутный, вызывающий желание то ли сплюнуть, то ли сморгнуть. Вместо звонка здесь был дверной молоток. Бронзовое кольцо, на котором осели капли холодной влаги. Стэн взялся за него с неохотой и стукнул несколько раз. Реакции не последовало. Ни голосов, ни шагов. Дверная ручка на ощупь тоже была почти ледяной. Он повернул ее и ощутил дежавю. Дверь открылась податливо, как тогда в квартире у Ингвардсена. Чувствуя себя второразрядным актером, от которого требуют новый дубль, он переступил порог. Но на этот раз дом был пуст. Стэн обошел все комнаты. Сначала на первом этаже, потом на втором. Пахло пылью. Воздух был спертый. Окна, похоже, не открывались очень давно. В гостиной стояли мягкие кресла и шикарная радиола. Коллекция пластинок пестрела на полке рядом. В спальне наверху главенствовала супружеская кровать размером с 3 теннисных стола. Платяной шкаф тоже был рассчитан на внушительный гардероб, но сейчас там висели лишь 2 мужских костюма. От инженера, похоже, ушла жена, а потом он и сам куда-то подался. В клинику, например. Правда, если жильцы уходят из дома, да еще и надолго, то входная дверь запирается на замок, а тут все практически нараспашку. Что это значит? Как вариант, хозяина утащили насильно, а дверь просто захлопнули за собой, не тратя времени на ключи. Или, дождавшись его отъезда, влезли сюда, воспользовались отмычкой. Заглянув в кабинет, Стэн укрепился в мысли. Да, незваные гости здесь побывали. Воры? Но искали они не деньги, а документы. Скорее всего, рабочие материалы хозяина. Письменный стол был выпотрошен, сейф тоже. Не осталось ни единой бумажки. Хватали, видимо, все подряд, не особо разбираясь в предмете. То есть выполняли заказ. Внимание привлекла фотография в позолоченной рамке, висящая на стене. Двое солидных джентльменов, чуть улыбаясь, смотрели в камеру. За их спинами видна была вывеска, респектабельно строгая, «Фальконе и Вуд». «Партнеры по бизнесу?» Стэн взял название на заметку. Осмотрев оба этажа, он открыл подвальную дверь, нашел выключатель. Внизу засветилась лампочка, и он спустился по лестнице. Сокровищ в подвале не обнаружилось. На стеллаже у правой стены дрель, паяльник, набор отверток и еще какие-то инструменты и железяки. Слева пустые ведра, швабра, пылесос на колесиках, жестяные банки с олифой, картонные ящики с тряпьем, велосипедное колесо и сломанный женский зонтик. Ага, жена все-таки была. В дальнем углу вообще пустота, как будто не нашлось хлама, чтобы туда сгрузить. Он уже шагнул к лестнице, чтобы выйти наружу, но приостановился. Обернулся, напряг глаза и различил в углу несколько тусклых бликов. Стэн с трудом удержался, чтобы не повторить свой спринтерский рывок, опробованный на станции. Сообразил в последний момент. Сейчас все иначе. Перед ним был не маховик, и слово «блики» тоже вообще-то не подходило. Стэн это понял, когда присмотрелся уже спокойнее. Увиденное напоминало абстрактный карандашный набросок. Несколько штрихов наугад, без сюжета и композиции. Но эти штрихи неведомым образом зависли над полом, в воздухе, и теперь за них цеплялись попеременно то тени, то электрический свет. Сам же набросок был сугубо нейтрален. Он будто ждал, пока на него налипнет конкретный смысл. Заготовка, сырье, потенциал в чистом виде. Такие определения приходили на ум, хотя вряд ли были точны. И нет, от штрихов не исходила вибрация. Не были они и источником неприятного привкуса, который заполнял дом. Наоборот, здесь, в подвале, привкус сходил на нет, улетучивался. Стэн только сейчас обратил на это внимание. Сыщик припомнил все, что прочел у Эрика в дневнике, но в записях ничего похожего не было. Стэн, похоже, сейчас столкнулся с чем-то принципиально новым. А заодно порадовался, что ему-то не надо записывать свои впечатления. Мозги вскипели бы в поисках подходящих формулировок. Он достал фотоаппарат, навел объектив, но так и не нажал на кнопку. Интуиция подсказала, что не надо тревожить набросок попусту. Поэтому Стэн лишь шагнул поближе, всмотрелся. Под его взглядом штрихи сдвинулись с места, начали дрейфовать. Очень медленно, хаотично, каждый сам по себе. Они будто почувствовали, что у сыщика нет для них никаких идей, и теперь огибали его неспешно. Некоторые плыли вдоль стен, а один прошел над плечом у гостя. Он завороженно следил. Так продолжалось с минуту, пока его не отвлек посторонний звук сверху. Кажется, это были шаги. Стэн напрягся, прислушиваясь. Убрал фотоаппарат, достал пистолет и подкрался к лестнице. Подумал, хорошо, что затворил за собой подвальную дверь. Сделал это машинально, зато теперь снаружи не видно, что здесь внизу горит свет. Выключатель был вверху, у самой двери. Стэн осторожно двинулся туда по ступенькам и уже почти добрался до цели, когда дверь приоткрылась.